Спаситель, и за благословением иду к Тебе. Ты помощь мне, Господь, пребудь вблизи. Ты помощь мне, Господь, мною управляй, и как Ты обещал, не оставляй. Тебе я так нуждаюсь, всякий час Спаситель, и за благословением Ты помощь мне, Господь, среди скорбей. Приди, вселись и сам Твой свет пролей. Тебе я так нуждаюсь, всякий час Спаситель, и за благословением иду к Тебе. Ты помощь мне, Господь, мой Царь, мой Бог, чтоб силой я Твоей все превозмог. Тебе я так нуждаюсь, всякий час Спаситель, и за благословением иду к Тебе. Тебе я так нуждаюсь, всякий час Спаситель, и за благословением иду к Тебе.